я погас, стало вдруг темно. И стало все равно, есть он или нет, тот волшебный цвет. Остыл, и листья сбросил.